Глава 22. Джеки Уэттингтон осталась на ночь в доме Эвереттов. И хотя дети спали тихо, а кровать в спальне для гостей была удобной, лежала без сна. К 4 утра она решила, что надо сделать. Понимала, на какой идет риск, но понимала и другое. Не будет ей покоя, пока Барби сидит в подвале полицейского участка. Если она могла выступить вперед и организовать хоть какое-то сопротивление или хотя бы серьезное расследование убийств, то Джеки уже двинулась бы по этому пути. Но она слишком хорошо себя знала, чтобы даже не лелеять такую мечту. Джеки достойно проявила себя на Гуаме и в Германии, вытаскивая пьяных из бара, отыскивая ушедших в самоволку, наводя порядок на месте автомобильных аварий, чем по большей части и приходилось заниматься. Но человек, получавший жалование мастер-сержанта, определенно не мог справиться с тем, что творилось в Честерсмилле. Не могла справиться с этим и единственная в участке женщина-коп, работавшая на полную ставку, та самая, кого за спиной мужчины этого городка называли патрульная буфера. Они думали, что Джеки не в курсе, но нет, она знала. Однако сейчас этот сексизм волновал ее в наименьшей степени. Требовалось покончить с тем произволом, что творился в городе, и президент выбрал Дейла Барбару, чтобы он с этим покончил. Но двигало Джеки даже нежелание порадовать верховного главнокомандующего. Главную роль играло первое на войне правило — ты не оставляешь в беде своих друзей. Священное правило. Так что для начала следовало дать понять Барби, что он не один, а уж потом, исходя из этого, он мог планировать свои действия. Когда Линда еще в халатике спустилась вниз в 5 утра, первый свет только забрезжил за окнами, открывая взгляду застывшие кусты и деревья. Не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. «Мне нужен пластиковый контейнер», — обратилась к ней Джеки, — «чашеобразный, небольшой и непрозрачный. Есть у тебя что-нибудь такое?» «Конечно, но зачем?» «Потому что мы отнесем завтрак к Дейлу Барбаре, хлопья, а на дно положим записку». — Что ты такое говоришь, Джеки? Я не могу этого сделать. У меня дети. — Знаю. — Но я не могу сделать это без тебя, потому что мне не позволят спуститься вниз одной. — Может, будь я мужчиной, позволили бы, но не с этими причиндалами, — она указала на свою грудь. — Ты мне нужна. — Какую записку? — Я собираюсь вытащить его оттуда завтра вечером. Говорила Джеки спокойно, хотя спокойствия не чувствовала. Во время общегородского собрания. Для этого ты мне не нужна. В таком ты меня участвовать не уговоришь. Линда запахнула халатик. Не шуми. Я думаю о Ромео Берпи. Если мне удастся убедить его, что Барби не убивал Брэнду, мы натянем на лица лыжные шапочки с разрезами для глаз, так что нас не опознают. Никто и не удивится. Все в этом городе и так думают, что у Барби есть сообщники. Ты рехнулась? Нет. Во время собрания в полицейском участке останутся несколько человек, трое, четверо, может, и двое. Я в этом уверена. А я нет. Но до завтрашнего вечера еще очень далеко. И до этого времени ему придется водить их за нос. А теперь давай контейнер. Джеки, я не могу этого сделать. Нет, можешь. Расти стоял в дверях и выглядел огромным в семейных трусах и футболке с надписью «Новоанглийские патриоты». Пора идти на риск, есть дети или нет. Мы предоставлены сами себе, и Ренни надо остановить. Линда какие-то мгновения смотрела на него, кусая нижнюю губу, потом наклонилась к одному из шкафчиков под столешницей. — Контейнер у меня здесь.